Yeah, the my boy. Мама, ты же ходишь. Я потомственный домовой. Спокойствие, только спокойствие. Вика, Мы работаем с тобой. Извини, я не хотел тебя пугать. Что такое? Она выгорела. Turn on. Сиди, работай. No. Радио. Разговариваю. But words come out of it. No. Она не может говорить. Там нету даже микрофона. Да. Камера говорить не может. Да. У нас камеры, которые не могут говорить. Через них нельзя говорить. Смотри. Мы. Я уже выключил. I'm not going down there. Я выключил уже. Как ее посадить взял сон? Как ее посадить? Она туда. Да, чтобы как она говорит, что наша камера тоже разговаривала с ней. Может, ей надо к доктору сходить? Мозги проверить? Здорово.